Дрожа всем телом, схватил он руку Энрике и, задыхаясь, попробовал приподняться. Потом он указал на кружку с водой, чтобы свидетельница его последних минут освежила его горячие губы и пересохший язык. Энрика ухаживала за ним и утешала его. Она сдвинула плотнее мох под головой старца, чтобы он лежал выше и мог свободнее дышать. «Однажды вечером, — продолжал отшельник, — когда я, покончив службу, спешил по неосвещенным улицам к ожидавшей меня гондоле, старый нищий неожиданно загородил мне дорогу. Он доверчиво мигнул мне и в знак того, что имеет сообщить мне что-то важное, шепнул имя Амары. Я вообразил, что он принес мне поручение от невесты, а потому ступил с ним под тень густых миндальных деревьев. «Вы собираетесь сесть в гондолу и отправиться к Амаре?» — шепнул старик. «Амара обманывает вас». Я вздрогнул, словно в меня вонзили кинжал. «Кто ты, бродяга?» — воскликнул я в крайнем волнении. «Как ты осмеливаешься позорить Амару? Вы предполагаете, что Амара любит вас. Вас обманывают, Мартинес Дорино. Я желаю вам добра и давно уже наблюдаю за вашей любовью. Из моего окошечка ежедневно любовался я вами и прелестной сеньорой.